Часть четвертая. Эксперименты в наблюдении. Люди наблюдают только других. Они никогда не заботятся о том, чтобы наблюдать самих себя. Каждый наблюдает, и это самое поверхностное наблюдение, что делает другой человек, какую одежду носит, как выглядит. Каждый наблюдает. Наблюдение – не что-то новое, представляемое в твоей жизни. Оно только должно быть углублено, отозвано от других и направлено на свои собственные чувства, мысли, настроения и, в конце концов, на самого наблюдателя. Еврей сидит в поезде напротив священника. «Скажите, ваша святость», — спросил еврей, — «почему вы носите воротник задом наперед?» «Потому что я отец», — отвечает священник. «Я тоже отец, но не ношу воротник, как вы», — говорит еврей. «Но», — говорит священник, — «я отец многих тысяч». «Тогда», — говорит еврей, — «может быть, вам стоило бы носить задом наперед штаны, а не воротник?» Люди очень наблюдательны в отношении всех других. Двое идут с работы. Внезапно начинается дождь. «Скорее», — говорит первый, — «раскрой зонт». «Не поможет», — отвечает второй. «Мой зонт полон дырок». «Зачем же тогда ты его вообще принес?» «Я не думал, что пойдет дождь». Вы можете очень легко смеяться над нелепыми поступками других людей. Но смеялись ли вы когда-нибудь над собой? Не ловили ли вы себя когда-нибудь на том, что делаете что-то нелепое? Нет. Себя вы совершенно не наблюдаете. Все ваше наблюдение направлено на других, и это ничем не поможет.